На мгновение у нее промелькнула мысль, что он, вероятно, ожидал снова увидеть женщину с распущенными темно-каштановыми волосами. Вся одежда которой состояла из короткого махрового полотенца, но по его лицу ничего нельзя было угадать. На ее же лице блуждали растерянность и смущение. Да и было отчего, ведь рядом с ней в комнате находился мужчина, или вернее, его призрак. Высокий, мускулистый, сильный, всем своим видом он внушал опасения. Или, может, ей это только казалось? Скорее всего, он был существом бестелесным, как и полагается привидению, и с этой стороны опасности как будто не возникало. Розалин так хотелось получить исчерпывающий ответ на этот вопрос, что она не выдержала и спросила напрямик. «Что чувствуешь, когда становишься привидением?» Викинг расхохотался. «Я не бестелесный дух. Я из плоти и крови, как и вы, миледи». Розалин чуть не задохнулась от гнева и удивления. «Не может быть! Ты обманываешь меня! Ты призрак, привидение!» Совсем запутавшись, она умолкла. Она так рассчитывала на его помощь. Она надеялась, что он поведает ей о временах давно прошедших, свидетелем которых он был. А теперь, если верить ему, это было бессмысленно. И Розалин снова в который раз подумала об изощренной мистификации. Тем временем викинг продолжал ухмыляться, видимо, все это его очень забавляло. «Вы не первая, кто говорит мне об этом, леди. Вы забыли мои слова? Только боги могут убить меня, да еще Вольфстан безумный, и я жду не дождусь, когда снова с ним встречусь». Розалин все еще кипела от гнева, но последние слова мнимого призрака привлекли ее внимание. «Ты хочешь, чтобы он прикончил тебя в поединке?» Он усмехнулся и надменно промолвил. «Я хочу доказать, что ему со мной не тягаться». «Значит, ты его убьешь?» Викинг тяжело вздохнул. «Нет, он уже мертв. Его погубила ведьма Ганхильда, чтобы он мог преследовать меня в загробном мире. Поэтому Вольфстан и ненавидит меня, и за это его не упрекнет ни один воин. Ганхильда прокляла его и не пустила в Валхалу». «Валхала? Постой, постой. Ты говорил еще что-то о пирах Одина. Да, вчера, когда я вызвала тебя, ты сказал, что я оторвала тебя от роскошной трапезы. Ты был тогда в Валхале? А где же еще?» «Но это же невозможно!» — в отчаянии воскликнула Розалин. «Валхала — миф, она не существует. И Один, и Тор, и...» Она запнулась, вспомнив, что позапрошлой ночью этот викинг утверждал, что сражался с Тором, своим братом. Передернувшись от отвращения, она решительно произнесла: «Все, довольно. На этом мы ставим точку. Если ты выдаешь себя за божество, то разговор окончен. Я и так уже сделала тебе уступку и почти поверила, что ты настоящее привидение. Но поверить в то, что ты Бог, выше моих сил». Он снова засмеялся, до упаду повалившись на кровать. Не совсем понимая, чем вызвано такое буйное веселье, Розалин холодно произнесла: —